Что теперь со всеми этими воспоминаниями делать? Для начала признать. Да, мы оказались в обстоятельствах, которые сами не выбирали. Мы уже родились в семье с определенным достатком. И нам перепали установки от родителей, с которыми можно и нужно работать. Но кроме багажа, который остался нам от предков, есть кое-что очень важное, что не меньше, а даже больше влияет на нашу жизнь. Отношение к ситуации. Есть люди, которые ищут виноватых везде и во всем. Они винят всех, но только не себя. У таких преподаватель на экзамене завалил, хотя студент не сильно-то и готовился. Хозяин квартиры обманул, хотя арендатор сам не просил о том, что ему важно. Коллега посоветовал отель для отдыха, а он в итоге не понравился. Хотя можно было бы почитать отзывы и принять решение самостоятельно. Допустим, вы проспали на работу, потому что не прозвенел будильник. Какими словами вы сообщите об этом начальнику? «Я проспал» или «будильник не сработал»? Ответ покажет ваше представление о том, в какой степени вы контролируете свою жизнь. Судьбу определяют не ситуации, которые с нами происходят, а наше отношение к ним. Во что верим, как живем, как думаем, что делаем, дойдем до желаемых результатов или будем топтаться на месте — это все исключительно наша ответственность. В этом спектакле под названием «Жизнь» мы сами выбираем, какую роль сыграем. Я выделяю только две роли. Жертвы и хозяина своей жизни. Как распознать жертву? О, очень просто. Человек в позиции жертвы всегда жалуется, прибедняется, разводит руками и вздыхает. Денег нет и никогда их не будет. Жертве всегда чего-то не хватает для счастья и благополучия. Вот если бы... А дальше представляете, что угодно. Я жила в городе побольше. У моих родителей хватило бы денег мне на другое образование. Я была выше, стройнее, моложе, старше. Имела бы способности к языкам. Не мой гороскоп. Вот тогда я бы зажила. Суперсила жертвы — всегда перекладывать ответственность на кого-то другого. Жертва с легкостью находит причины ничего не делать и объясняет свои неудачи. Ну вот видите, это все потому что... И дальше следует целый список того, что ей не дали, чего она не получила, почему мир жесток и несправедлив. Вот были бы у меня другие родители, иные условия, если бы я поудачнее вышла замуж, вот тогда... Жертва перманентно несчастна. Эмоции, которые жертва чаще всего испытывает, это раздражение, тревога, страх. Она ищет понимание у других жертв, чтобы разделить с кем-то свои страдания, чтобы быть понятым. Но главная задача — найти того, кто возьмет на себя ответственность за ее счастье и благополучие. Жертва плывет по течению, ничего не меняя. Постоянный спутник жертвы по жизни — это отговорки и поиск оправданий. Я не знаю как, меня не учили, мне не помогли, это не для меня. Жертвы жалеют себя и ждут, когда придет тот самый принц, спасет их. Они плывут по течению, ничего не меняя. Жертва всегда будет искать те самые «но». А что же делает хозяин жизни? Он как раз-таки берет ответственность за свою жизнь в собственные руки. Хозяин искренне верит в то, что его счастье, благополучие, финансовое состояние зависят исключительно от него самого. Какими бы ни были у него родители, в какой стране бы он ни жил, чем бы ни занимался, хозяин ищет не виноватых, не причины и отговорки, а возможности. И ответы на вопрос, как я могу получить то, чего я хочу. Хозяин жизни — это человек из американской поговорки. Если жизнь дает тебе лимоны, делай из них лимонад. Хозяин жизни чаще всего живет интересную, насыщенную жизнь. испытывает азарт, воодушевление, вдохновение, когда к нему приходят новые мысли и идеи. Он не боится перемен, потому что знает, что пойдет туда, куда позовет сердце, и найдет способы осуществления своих желаний, потребностей, целей. Хозяин жизни не опускает руки, а предпринимает действия. Живет из позиции «вижу цель, не вижу препятствий». От него можно услышать: «Я не знаю, как это делать, но мне очень нужно, поэтому я найду способы. Я переверну весь мир, изучу необходимое, прочитаю важное по теме, познакомлюсь с нужными людьми, буду действовать, идти вперед, браться за любые возможности, чтобы получить желаемое». Здесь уместно рассказать историю моей близкой подруги. Когда она заканчивала школу, то жила в северном поселке. Родители были в разводе, жили скромно. И мама сказала своей дочери, что у нее нет денег на оплату высшего образования. Папа тоже не поможет, поэтому предложила: «Поступай на заочное. Устроишься в поселке на работу и будешь сама себе зарабатывать деньги на поездки, на сессии». Моя подруга рыдала всю ночь, отказываясь от этого варианта, потому что в своих мечтах она жила в большом городе. Она училась в вузе, она принимала активное участие в студенческой жизни, подрабатывала. Поэтому она стала искать другие возможности. Одна из них — переехать из поселка в город, поступить на бюджетное место, ее мечта — стать журналистом и найти параллельную подработку. Моя подруга думала, искала и нашла. Из местных газет она прочитала о конкурсе для молодежи, где победителю оплачивали образование в высшем учебном заведении. И что вы думаете? Она подала заявку, приняла участие и выиграла. Получила грант на обучение, переехала в город, стала учиться на филологическом факультете, встретила новых друзей, в том числе и меня. Мы дружим вот уже более 25 лет. Вот вам пример человека, который не сдался, не сослался на судьбу, на «денег нет и невозможно». Моя подруга действовала из позиции хозяина жизни. Мне нравится цитата Дэна Милмана: «Тебе пора брать на себя ответственность за свою жизнь вместо того, чтобы винить в неприятностях людей и обстоятельства. Когда глаза твои будут открыты, ты увидишь, что состояние здоровья, достаток, почти все обстоятельства твоей жизни, все это по большей части было организовано никем иным, как тобой, сознательно или бессознательно». Здесь судьбоносно вот что. Когда я говорю, что важно взять ответственность за свою жизнь, многие думают, что это значит взять вину на себя. Это я сам виноват в своих неудачах. Моя вина в том, что живу от зарплаты до зарплаты, считая каждую копейку. Это я виновата, что не могу дать своим детям лучшее образование. Это я вот такая несмелая, нерешительная. Эх, если бы не мой характер, отсутствие воли, низкая самооценка, примеры можно продолжать бесконечно. Только вот винить себя значит находиться в состоянии жертвы. Во фразе «взять ответственность за свою жизнь в собственные руки» жертва видит возможности в очередной раз критиковать, обесценивать и искать ответы на вопросы «кто виноват?», «почему не получилось?», вместо того, чтобы направить энергию бесконечного самокопания на мысль «а что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию? Какие действия помогут мне жить по-другому?» И вообще, по-другому это как? Чему я могу научиться? Какие книжки мне нужно прочитать? С кем встретиться или пообщаться, чтобы было так, как я хочу? Но, к сожалению, жертва никогда не задаст себе этих вопросов. Жертва всю жизнь проживает из чувства долга и вины. Всегда кому-то должна или кто-то должен ей. А хозяин жизни проживает свою судьбу со словами «я хочу», а значит, я могу, ведь это моя жизнь. Хотя нет, не просто проживает, он выбирает свою судьбу. Я мечтаю, чтобы каждый мой слушатель почувствовал себя автором своей истории, Вы можете стать им в любом возрасте, с любым достатком, из любой точки мира. Главное — сделать выбор. Желаю, чтобы каждый из вас прямо сейчас сделал этот самый важный выбор, взял ответственность за свою жизнь и за свое финансовое благополучие в собственные руки. Наш доход не должен зависеть от родителей, мужа, работодателя, государства, начальников. Наш доход зависит исключительно от нас самих. Как вы думаете, что отличает успешных людей от неуспешных? Это не богатые родители, состоятельные мужья или щедрые любовники. Не то самое повезло, ведь зафиксировано много случаев, когда люди выигрывают в лотерею, и их жизнь становится только хуже. В этих примерах дети забирают выигрыш родителей, и те остаются и без денег, и без ребенка. Люди пускаются во все тяжкие, совершают бессмысленные траты и остаются в нищете и долгах. Проигрывают приз в азартных играх или даже отправляются на тот свет, не выдерживая зависти окружающих, чувства вины и ответственности за случайную награду. Успешных людей от неуспешных отличают позитивное мышление, полезные адекватные привычки, высокий уровень энергии, крепкая здоровая самооценка, поддерживающее окружение, сепарация от родителей и взрослая позиция. Чтобы иметь подтянутое тело, нужно заниматься спортом. Прийти и постоять у тренажера или прослушать лекцию о пользе физических тренировок бессмысленно. Ваш результат на пути к финансовой свободе прямо пропорционален тому, сколько вы вкладываете в работу над собой. Просто купить книгу «Мышление на миллион» недостаточно. От того, что она стоит на вашей полке или вы имеете ее аудиоверсию, деньги в кошельке не появятся. Это не про магическое мышление, где вам нужно было записать заклинания и выкладывать монетки в форме знака «Бесконечность», либо вешать красное нижнее белье на люстру в определенные дни. Помните, мы с вами говорили про честность? Так вот, правда в том, что ваш финансовый результат зависит от того, погружаетесь ли вы в самих себя, отвечаете ли вы на вопросы, делаете ли задания, живете ли из позиции хозяина жизни, совершаете ли новые действия, укрепляете ли свою самооценку и учитесь ли управлять уровнем энергии. Мы с вами прямо сейчас становимся хозяевами своих жизней. Мы идем вперед, работаем над собой, получаем инструменты, внедряем их и видим результаты, к которым стремимся. Цель этой книги, напомню, не просто много денег в вашей жизни, а чувство свободы и счастья от того, что вы теперь можете позволить себе все, что захотите. Если вы еще не сделали выбор, делайте его прямо сейчас. Можете даже взять листочек и написать большими буквами: «Я выбираю быть хозяином собственной жизни». С этого момента забудьте про страдания, жалость к себе, поиск виноватых. С сегодняшнего дня мы ищем возможности и выбираем способы попасть в тот самый горящий дом. Поэтому навсегда забываем вопрос «почему?» и задаем себе главный вопрос «как?». А для мотивации периодически вспоминаем: а зачем мне деньги? Для чего меняться, трансформировать свою жизнь, идти дальше, работать над собой? Кого я хочу спасти в горящем доме?